откровенно играет он главную роль, и бессмысленным фарсом представляется жизнь. Душу скроют слова, а смычки — канифоль. Грим снимают слезами жертвы призрачной лжи. Он сегодня в ударе, так стар и силен, и веселье и плача заготовил на всех. Под одеждой пригрелся литой медальон. Все бесовское в помощь, важен зрительский смех. Вихрем кружит над сценой пролог от себя. Шутовская бравада наполняет его. Импровиз удается. Золотая стезя, путь кратчайший ко всем. Лучше нет ничего. И развязные шутки, приличие прочь. На улыбке усталой застывают слова. Ликование толпы. Ведь он дьявол, точь-в-точь входит в раж. Антреприза для игры не нова. На заплатах костюма оставила след Аполлонова царства эфемерная даль. И морщинки у глаз, строки прожитых лет. А в партере она, и только вздрогнет вуаль. Каждый выход его — квинтэссенция чувств символической встречи незнакомых людей. Зал — ничто. Двух сердец, безнадежный союз, бытие лицедейства театральных речей. «Браво! Бис!» прозвучит, и ответный поклон. Он шагнет долгожданный закулисный покой, отражая в фойе глянец фото икон, стены славят служение Мельпомене одной. Дома тихо, темно, лишь таккато часов в никуда провожает отблеск прошлого дня. Не забыться ему чередой мутных снов, не унять бушевавшего на сцене огня. И в потьмах, разбивая посуды ряды, сокрушил кулаком весь утонченный фаянс, забывая о том, что виски уж седы, престарелый мальчишка и влюбленный паяц.